Начинаем урок номер 82. Эцхаим. Страница 30, строчка 31 после точки. Ну, мы все еще продолжаем вот это все следствие вот этого выхода нижней буквы Гей в Сейранпин. Очень много гематрии здесь, непонятные вещи, потому что очень долго, много занимаемся, много уроков, не можем все проследить, может быть, глазами и запоминанием. Ну, вот надо все равно нам это пройти. 31. Венахзор ата леваэр ламет гимель ганиш ар мишем саг дебина. 32. Веда ки алеф сурата Ламет бет казе алеф юд вав. Не, алеф юд вав лимала. Юд вав лимата. Камувар ацлейну басот 32 ламет бет шинай. А вы ухлало там, арей ламет гимель точка. Даже само по себе такое предложение уже дает очень новые вещи. Добавочные постижения. Имею в виду, что ничего другого нет, только в этих буквах можно постичь, достичь, увидеть Творца, увидеть схему мироздания, увидеть законы духовного. А ведь без этих букв вот остается только разговор, объятия, песни, и так далее. 31. Венахзор ата леваэр. И возвратимся теперь, чтобы объяснить. Ламет гимель 33. Ламет гимель 33. То есть число 33. Что? Аниш ар мишем саг дебина, которая осталась от имени саг бины. 32. Выда. И знай. Очень интересно. Смотри. Ки и знай. Ки алеф. Цурата ламет бет. Что алеф буква алеф. Ее форма составляет ее в форме. Это ламет бет. Поразительно. Потому что ламет бет это 32, как сказать, тропы мудрости. И так далее. Это же очень интересно. Так он говорит, что алеф, ее, по форме ее, это 32 ламет бет. Каким образом? Казе. И он показывает таким образом. Вот буква алеф. И он показывает ее. Каким образом? Смотри внимательно. То есть, если ты нарисуешь букву алеф, так как она есть, вот здесь стоит, я имею в виду, графически, как она обычно изображается, то есть, и разделишь эту букву вав центральную, то есть, которая по диагонали стоит. Вав, которая по диагонали. Средняя буква. То есть, между этими двумя юдами. И разделишь ее на две части. Параллельные на две части. То тогда у тебя получится так. Что он говорит? 32. Каким образом? Юд, вав, лымала. Тогда что у тебя останется? Юд и Вав сверху, понятно? То есть две такие балки, да, получается, не одна балка, а ее из двух как бы состоящая, потому что она относится и к верхнему, и к нижнему, правильно? Поэтому, то есть он говорит так, получается, Юд, Вав, Лемала, Юд, Вав, 16, вверху, Юд, Вав, Лемата, понятно как? А или нет? И 16 внизу. Камувар Ацлейну, как объясняется, как объясняется у нас, Басот в секрете, 33, Ламет Бет Шинаем, в секрете 32 букв, ой, извини, 32 зубов, 32 зуба есть. Тоже 12 вверх, 16 вверху и 16 внизу. Ухлалутам и общность их один. Общность их это один всегда. Как Гарей Ламет Гибель. Так вот, 33. Общность, значит, когда они все есть вместе, то получается общность какая-то отдельное добавочное качество, которое которое как бы является отдельным качеством, когда эти все вместе за, как сказать, вместе функционируют. 33. И строчка 33. После точки. Немца ки бина гу ламет гимель вегу алеф везе сод 34. Маша амрур азаль алеф бина. Точка. Очень важно. Все вот эти ассоциации, все, которые духовные у нас остаются, они все запечатляются. 33. Немца находим. Ки бина, что бина. Гу ламет гимель. Она ламет гимель. 33. Вегу алеф. И это буква алеф. Везе сот. И это секрет того, что сказали мудрецы. Маша Амру Разаль, что сказали наши учителя Разаль, Работейну Зихронам Левраха. Алеф Бина, так они сказали, Алеф это Бина. Точка, 34. Вегиней, Алеф Бимлуа, Алеф. Ламет, П, гематрия Расо. Тридцать пять. Ухашем и Михалким, Легимель Халаким, Евье, Петет, Пат. Вегиней пат оле саг им гашем 36 ацмо аоле кав вав 36 гематрия п пат. Здесь можно остановиться, можно точку поставить. 36-я после слова «пад», то есть после пятого слова. Если вдруг у тебя немножко по-другому эти строчки не совпадают, просто слушай и по тому, что ты слышишь, ты можешь сделать точки, запятые и так далее ставить. Очень тонко. 34. «Вегиней». Алеф бимлуа, и вот алеф бимлуа в наполнении. Оно представляет себе какое? Алеф, правильно? Три буквы есть. От алеф, самой буквы алеф, получается наполнение алеф. Алеф ламет п. Дальше вторая буква в звучании, это ламет, так? Ал, л, ф. То есть ламет Ламет будет полное ее написание. Ламет мем далет. И потом алеф. Потом третья буква. Третья звучит буква в произношении буквы алеф. Это п. И п оно п алеф. Гематрия расо. Он говорит, гематрия этого будет расо. То есть реш самых вав. 266. 35. Укаше михалким. И когда мы разделим, разделяем. Легимель халаким. Если мы разделим это расо, это общую гематрию алеф в наполнении, на три части. Еге пад, пад, пад. Тогда получается пад, пад, пад. Интересно то, что пад, самого слова пад, п и тет, он не говорит это, но пад, может быть, будет. Пад это значит просто хлеб, кусочек хлеба, кусок его, ломоть хлеба. Пад, ломоть хлеба. Вегине пад, оле, сага, и вот он говорит дальше, смотри. Вегине, и вот пад, гематрия пад. Оле, саг, и машем отсмо. Оно составляет, поднимается дословно, то есть составляет, оно представляет собой гематрию саг, саг это бина, правильно? Им Гашем Ацмо, самим именем Юткей Вавки 36, Аоле Кав Вав, которое имя само Юткей Вавки, оно, гематрия его Кав Вав, да, правильно, 26. Юд, кей, вав, кей. Если эти все буквы подсчитать, то будет 26. И получается 26 плюс саг, 70, плюс саг 63. 63 и 26 получается 89. Пад. Гематрия пад. Вместе получается гематрия пад. То есть одно пад, так три пад есть, так, это он говорил, буква алеф состоит из трех пад, так, если ее в наполнении сделать. А одна пад это, да, одна пад это сага плюс хавая. То есть опять же здесь есть, опять же видим, опять же имеется здесь саг, то есть бина. По совпадению свойств. 36. После нашей точки. Гарейки б расат расо. Еще раз. Гарейки б расо. Шегу алеф. Бамилуй. Милуя. Милуйо. Еш. Гимель 37, Шимот, Саг. В Гимель, Шимот, Гавайя. В Гиней, Негет, Гимель, Миней, Саг, Эйлу. Гем гимель миней саг шееш 38 лемата б битву бетфуна басот бет памим нах вегей каналь точка. Как это все ему было рассказано от Ильягу, поэтому нигде этого не найти, ни в Зохаре не найти ничего. Конечно, все он проработал Зохар, Зохар ему раскрылся, но все вот эти гематрии, что мы здесь видим, это поразительные вещи, которые ему раскрыли. На основании этих гематрий он выводил, он знал законы и все. И наоборот. 36. То есть за этими буквочками, в этих буквочках садиби скрываются все законы закономерностей мироздания. Гарей, и вот, ки барасо, что в гематрии рассо. Шигу алеф, что это алеф, наполнение, наполнение. Так называют, потому что наполнение, значит, понятно, почему это в наполнении наполнение. Но раньше сказал просто в наполнении, но имеется в виду в наполнении наполнения. Почему? Сама буква алеф, так? Почему наполнение наполнения? Понятно? Потому что сама буква алеф, если наполнение, с наполнением ее, она будет алеф, ламет, п. Правильно? А здесь наполнение, наполнение. А что наполнение, наполнение? Что это представляет собой? Какую уровень? Бина. Правильно? Наполнение это хохма. А наполнение буквы это хохма, а ее наполнение, наполнение это бина. Так вот, наполнение, наполнение это будет алеф, полностью написанное. Все три буквы полностью наполнены. Так вот он говорит, что это рассо, то есть 266, это алеф, буква алеф, в наполнении наполнения. Шееш, гимер, шимот, сак, что есть три, где, в котором есть три имени сак, мы видели уже. Чтобы это, да, получается пад, три имени сак, и три имени Гавайя. То есть три раза пад. И разделяем их, так получается три имени Саг. Понятно, да? Три имени Саг и три имени Гавайя. То же самое, что три раза пад. Вегиней, негет миней, Саг, эйл. И вот. Против этих, противолежит этим трем Сагам. Гем, гимель, миней, сак. Это что такое напротив этих трех гематрий саг? Против них лежит, то есть им соответствует гимель, миней, сак, три сорта сага, имени сага, шееш, 38, лемата, битвуна, которые есть внизу в твуне. Басот в секрете, в сути, бет памим нах, два раза нах, вегей каналь, и буква гей. Что, еще разочек. Басот бет памим в секрете двух раз, что имеется в виду. Имеется в виду нах. И гей, каналь. Нах и гей составляют саг. Но не почему он сказал здесь бет памим два раза, а не три раза. Понятно, что я сказал? Окей, еще больше, он не докончил еще. Смотри внимательно. Он говорит, что это значит? Что есть внизу, в тфуне. Он говорит, басот... Бет памим нах вэгэй. Два раза нах, как мы говорили, да? То есть то, что остается от гематрии сага, когда гэй падает, опускается в зейранпин, как мы помним, да? А вместе получается саг. Но он говорит, два раза, а где же еще один третий? Сейчас увидим. Точка. Вэхэн бихлалут гэм саг. Арей, гимель, саг. И еще смотри внимательно, это очень важное явление. Вехен бихлалут гем саг. И также в общности они саг. И тогда получается три раза саг. Что значит общность? Это очень тонкая вещь. Что такое общность? Понятно, что один прибавляется как бы. Один саг есть, второй саг есть, два сага есть. Как бы они как бы отдельно действующие. А когда они вместе, когда, смотри, когда ты берешь одну вещь саму по себе, и она представляет какое-то свойство. А когда ты берешь две их, даже одинаковые две, и когда вместе их собираешь, вместе, то получается еще какое-то добавочное свойство. Понятно? Или нет? Например, я не знаю, не могу сейчас пример привести. Например, одно яблочко у тебя есть, так? Одно яблоко есть, хорошо, его можно, его свойство еще, какое у него сейчас по отношению к тебе, можешь его съесть прямо, то есть почистил или как, помыл, поел. Когда у тебя два яблока есть, прибавляется еще и третье свойство, другое свойство, кроме того, чтобы его просто так поесть, еще есть возможность у него, чтобы его, из него сделать сейчас что-то другое, да, сделать что из него? Компот из него сделать. А с одного яблока уже не сделаешь, а два уже можно сделать. Понятно? И наоборот, два, как он сказал нам. Два саг, да? Два сага есть, уже как бы добавляется к него еще следующее качество, которое тоже указывает на яблоко, но оно компот. Ну, может быть, и не совсем такой пример, но неважно. 38 после последней точки. То есть, это понятие вот этой общности, прибавляющейся общности. Даже если нам непонятно, надо ее это принять. Вегиней 39. Ядата. Ки гимель шимот гавая. Гем гимель алафин. Ки от алеф. Цурата кавбет. Казе. Юд, вав, юд. Алф, гарей, сорок, ше, берасав, или берасо. Ганаль, еш, гимель, саг, в гимель, алафин. Ухвар, амарну, Кихоль алев гематрия ламет гимель. В гимель по мим ламет гимель. 41. Ле ламет гимель гематрия куф. Вот так. Еще один есть, да? И еще одно предложение. 41 до конца еще после скобки. У сод. Гакув бабина эльюна. Кмо гакув шибиарну битфуна. Где мы остановились? 36-я, да? Нет, мы уже там были. 41-я. Нет, сейчас мы остановились 41-я. Где мы сейчас будем читать, будем переводить? 36. А? 38. А, там точка стояла, правильно. 38 после точки. Очень внимательно. Смотри внимательно. Вехен, бихлалут, гемсаг. Мы сказали уже. И вот они все эти, получается, три. В общности они саги. Получается, три раза сага. 38 после точки. Вегене. И вот. 39. Я дата, ты знаешь. Кигимель шемот гавая, что три имени гавая. Гем гимель алафин, алафин. Это три буквы, это три буквы алеф. Ки от алеф, ибо буква алеф. Цурата кав вав. Смотри, ее форма, он нам говорил недавно, мы еще учили сегодня же, что ее форма это 33. Помнишь, мы говорили 33, а здесь он говорит, ее форма 26. То есть, такая форма у все есть в этой букве алеф. Я хочу предупредить, почему все с алеф? Алеф это первая буква алфавита. Зогар нам очень рассказывает это. Что у нее все есть сочетание ее с каждой буквой, которая есть в 22 буквах алфавита. То есть, смотри внимательно. Каждая буква алфавита, я сейчас немножко расскажу, чуть-чуть из зогара. Каждая буква алфавита, алфавита имеет свое собственное качество, правильно? Свою собственную форму и собственное свойство, правильно? Бет, гимель, далет, все они имеют, и алеф тоже. Но все есть в букве алеф. Так вот, смотри, что получается, что в каждая буква имеет свое и начертание, и свое качество, форму и все другое. А две и... А, еще добавляю еще. А каждая буква представляет собой тоже как парцов, так или нет? Имеет, что имеет? Имеет, то есть, можно сказать так, каждая буква имеет три линии. Правую, левую и среднюю. Правильно? И можно сказать тоже, каждая буква имеет голову, рош, тох, сов. Так вот, каждая буква, которая стоит под алеф, она имеет свою собственную, как сказать, качество свое. А еще две линии она берет от, и формы тоже свои, она берет от алеф. Понятно? Поэтому все такие всевозможные начертания, всевозможные тоже не только начертания, всевозможные формы приобретает алеф. В зависимости от того, какой свет, какой кли она представляет собой, в каком сочетании, для такого-то, такого-то прохождения света, тогда она имеет такую-то, такую-то определенную форму. Так вот он говорит нам сейчас. Мы говорили, он говорил нам 33 было, правильно? Раньше он говорил сегодня. А теперь он говорит так, что вот буква алеф, ее форма, она будет кав, вав, то есть по форме 26, то есть гематрия гавай. Казе, он говорит так, вот так вот. Юд вверху, видишь, юд, вав, юд, то есть юд вверху. Потом идет наклонная балка вав, и внизу опять юд, вот 26. Алеф, это представляет букву алеф. Гарей, так вот, 40. Шебарасу, что в гематрии расу 266, как мы говорили, то есть три раза пад, как мы помним, как сказано выше. Еш, гимель, саг, есть в ней три сага, это мы видели. И есть еще, помнишь, мы говорили, три сага есть в ней, и три, как мы говорили, три гавая. Так он нам говорит сейчас, три сага есть, и три алов, три буквы алов, то есть вместо сага, вместо гавая он сейчас добавляет к этому три буквы алов. Понятно? Ухварби, понятно, да, что? Ухварби, ухвара марну. И уже мы говорили, ки холь алеф, что каждый алеф, гематрия ламет гимель. Теперь он берет эту гематрию этих трех алеф, которые он прибавил, он не берет ее не 26, видишь, да, не гематрию, как юд вав в форме алеф, юд вав юд, а теперь берет старую гематрию, как он нам раньше сказал, в этом же уроке в самом начале, что каждый из этих трех алафин, он гематрия у него ламет гимель, правильно? И что получается тогда? Получается не пад, так, не пад, как он нам говорил, а получается три раза пад. Он говорит в одном, получается в гимель помим ламет гимель, то есть второй член этот. То есть он рассматривает теперь эти три ала, три буквы алов. Так он говорит, три раза ламет гимель, три раза 33, то есть 41, ле юд гимель, три раза, три ламет гимель, ламет гимель, 33 на 33 перемножить три раза. Гематрия куф, получится гематрия куф 100. Понятно, что с добавкой, да, с общим членом. Гу сод гакуф, и это секрет буквы куф, бабина, который в бине, бабина или на, который в высшей бине, как мы учили, который в высшей бине, кмо гакуф шибьярну битвуна, так же, как и куф, о которой мы объяснили в твуне. Помним ли сейчас, уже не помним, очень смутно помним, неважно, это уже хорошо. Понятно? Вот это работа над тончайшими уровнями общего учения Каббалы. И тогда мы учимся работать с этими буквами, работать в комбинации с гематриями и так далее, и так далее. И все они раскрывают имена Творца.